Братья, я не могу не сказать два слова. Это такое счастье быть здесь. Вот слушали проповеди, сейчас брат говорил. И вот оставили что-то земное и приехали сюда. Вы знаете, начали петь, а у меня слезы прям текут от радости. Вот это общение, что может вообще заменить вот это? Знакомые лица, радость от общения друг с другом. Более всего, то, что мы можем иметь тесное общение с Христом Иисусом, слыша слова Его, которые нас обличают, учат нас. Братья, это счастье для нас Господь устраивает здесь. Осенний лист в последний путь отправился, и скоро нам готовится за ним. Чем заслужил, какою жизнью праведной осенний лист, что стал вдруг золотым? Чем заслужил, какою жизнью праведной осенний лист, что стал вдруг золотым? Всю жизнь свою довольствовался малостью, благодаря за каждый миг Творца. Хоть ветер рвал и дождь хлестал безжалостно, он все терпел до самого конца. Хоть ветер рвал и дождь хлестал безжалостно, он все терпел до самого конца. Когда отпал от ветки в час назначенный и ощутил полет осенний лист, он закружил желанием охваченный согреть собой клочок родной земли. Он закружил желанием охваченный согреть собой клочок родной земли. В короткий век так много нам отпущено, но тратим дни мы попусту порой. Когда же Бог нас просит в жизни будущей, за каждый день ответ дадим какой? Когда же Бог нас просит в жизни будущей, за каждый миг ответ дадим какой? Осенний лист в последний путь отправился, и скоро нам готовится за ним. Чем заслужил, какою жизнью праведной осенний лист, что стал вдруг золотым? Чем заслужил, какою жизнью праведной осенний лист, что стал вдруг золотым?